Спал сегодня до вечера, и никак не проходит усталость. Уже темно, в доме тихо, могу побыть наедине с моим дневником. Прошлая ночь была не такой. Снег шел несколько дней. За окнами воздуха не стало, неба не видно, поляны с домами нет, всюду обвальный снегопад, лавина снега. Ночью меня разбудил тонкий протяжный вой. Сначала подумалось «волки», но звук был ровный, похожий на сирену в тумане. Сердце мое заколотилось от невольной догадки. Неужели? Ко мне влетела в панике она, сонная, перепуганная до предела. «Миленький, беда! Вставай, помоги! В оранжерее сигналит!» А сама в шубе нараспашку, в унтах, в шапке. «Не хотела будить, но выйти не могу!» «Никуда не ходи», — сказал я. «Сам проверю». «Нет, я с тобой. Ну, пожалуйста, я с тобой». Наружная дверь была привалена снегом. Я выдавил ее плечом, отгреб снег, вынес лыжи, взял в одну руку лыжную палку, в другую лопату, и мы пошли в ночь, в гудение, в снег. Раскидали сугроб у входа в оранжерею, вошли в тамбур, включили свет. Она хотела снять шубу, но я запретил. Так непривычно сквозило в тамбуре, тоскливо и зябко выла сирена, заставляя догадываться о том, что случилось. Она вбежала в гудящий, как холодная труба, зал и чуть не упала, будто споткнулась, увидев снег на зеленых листьях. Застонала беспомощно, как девочка от боли. В ее неприкосновенной, оберегаемой, ухоженной теплице гулял сквозной запах снега. Истошно выла сирена, били крыльями напуганные цыплята. Высоко на потолке продавилось одно стекло, выпало целиком. Снег, как белая опухоль, повис над нами, зияя дырой, свищом, из которого летели на слабые нежные деревца новогодние, такие безобидные в электрическом свете снежинки. Она бегом принесла кучу халатов, стала накрывать поникшие ветки, причитая, злясь, едва не плача от большой обиды. «Ну что же делать? Все погибнет! Все погибнет!» Я приволок из котельный картон, садовой ножовкой распилил его на кривые полосы, подвинул сюда из угла высоченную стремянку на роликах, полез наверх под самый потолок. Снег обрушился на меня. Каскадом посыпались вредные снежинки. Но через несколько минут их уже не было. Я просто задвинул под снег полосы картона. Еще сквозил сверху ледяной холод, а сугроб на зелени стал таять. Она раскидывала его руками, вот-вот заплачет. Еще немного, и снег над крышей застелит подушкой провал. Будет, наверное, тепло и надежно. Только что же делать, если рухнут новые стекла, кажется, неподготовленные к такому сокрушительному снегопаду? Поглядишь на белый потолок, и давит на тебя неимоверная тяжесть. «Я полезу на крышу», — сказал я. «Ты беги домой, спать». «Нет, миленький, нет. Ну, сделай что-нибудь». По всей крыше на расстоянии 2 метра есть утонувшие в снегу трубчатые лесенки. На самом коньке крыши их соединяет переходной мосточек. Это я все как бы видел под снегом, а сделать ничего не мог. С деревянной лопатой поднялся по лестнице к началу этой снежной лавины, такой она вблизи выглядела необоримой, потыкал возле себя, стараясь откопать хоть начало первой трубчатой лесенки, но снег будто и не ощутил моей попытки. С неба летело на меня холодное снежное воинство. Лопата вязла в снегу. Я едва держался на лестнице. В откопанном кружочке трубчатые ступени были забиты снегом, и я тут же чуть не сорвался вниз. Меня разозлила эта стихия. Проклиная в душе хляби небесные, холодный как сосулька, я пошел в котельную, приволок из тамбура шланг, подсоединил его к пожарному крану или еще какому, перебросил кишку через форточку, вышел на улицу, протянул вдоль стены, проваливаясь в болоте снега, вернулся в котельную, сумел таки в раздраженной торопливости угадать схему кранов, отвернул до крайней точки холодный и горячий поток. На улице у ярких стен оранжереи бушевал снегопад. Я поднял бьющийся в руках шланг по лестнице, направил ту струю воды в рыхлую бесконечность, и она поплыла, двинулась, потекла, медленно покидая крышу, очень медленно пошла, поехала. Вот уже первые ступеньки открылись, под ними светом просияло свободное стекло. Вот уже я наверху, на мостике, облепленный снегом и ликующий в ярости, бью, калашмачу снег, отбрасываю, гоню с крыши туда, к чертям на землю. Нет, в такой же снег. Я поливал всю ночь. По стеклянным скатам змеились, горели фантастическим хрусталем наплывы льда, сосульки посвистывали водой, не успевающей замерзать. Огромная пирамида светилась подо мной, как ночной стеклянный аэропорт. Нашлепка снега осталась только там, где произошла авария. Снегопад, обиженный моим разбойным поведением, в эту минуту заглох. Я бросил на землю ненужный шланг. Котельный перекрыл воду, втянул через форточку шланг, пока не заледенел, и пошел в оранжерею. Потолок ее сверкал зеленым отливом. Нагретый воздух был, как прежде, влажен и душен. Вой сирены давно умолк. На кофейных деревцах еще висели халаты. Она встретила меня с опухшими от бессонницы глазами. «Как думаешь, не погибнут?» «Если ты не уйдешь сию же минуту спать, я больше ничего не стану делать», — сурово сказал я. Помог ей одеться, пристегнуть лыжи, попросту говоря, прогнал. Потом я прилаживал картон к потолку, от стремянки двумя палками в упор. Снова лазил на крышу, метлой смахивал на шлепку снега, долго и трудно развинчивал отверткой металлическую раму, стряхивал остатки стекла. Это были как бы двойные стеклянные блоки, полые внутри. Ходил в подсобку оранжереи, где раньше приметил штабель запасных блоков. С одним из них снова поднялся на крышу, ставил в раму, накладывал сверху другую с резиновой прокладкой, завинчивал, теперь уже легко. Все это проще было бы сделать снизу, но пришлось бы напустить холод в оранжерею. Она вяжет маленькую шапочку. Нежными прикосновениями к ней. Вяжет, смущенная моим взглядом. «Я знаю, что тебе хотелось это видеть». «Разве я говорил?» «Не говорил, но я знаю». «Хочешь, я затоплю камин?» «Мне так нравится, когда из трубы дым, но затопи вечером». «Хочешь музыку?» «Нет». «А кино?» «В доме так тихо и тепло». «У нас очень тихо. За окнами лежит мягкая белая тишина, в сиянии света вечный покой». «Хочешь мед из ульев?» «Не надо, милый». Она совсем опустила голову. С крыши над самым окном упал мягкий ворох снега, упал в тишину, в мягкое без единого звука и шелеста. «Я очень боюсь», — угадал по ее дрогнувшим губам. «Ты не веришь мне?» «Глупый, мы с тобой навсегда повязаны. А если я умру?» В холоде, пронизывающем, как ледяная вода, на миг остановилось мое сердце. «Ну что ты?» — прошептал я. «Невозможно это. Я не дам. Невозможно. Ты не сделаешь меня одиноким. Ты не можешь». Я лег на пол у ее ног. «Встань, пожалуйста», — попросила она, откладывая на стол вязание, смешно сдвинув брови. «Я не хочу, чтобы ты лежал на полу. Не разрешаю». «Пока у тебя такое настроение», — сказал я, подложив руки под голову, — «не встану». «Прости, я больше не буду». И смотрит на меня с высоты озабоченным и смущенным взглядом, словно подо мной жидкая глина, колючий песок, а не ровный глянцевый паркет, сияющий в бликах. «Ты за меня так не переживай», — лицемерно сказал я, потому что, кажется, был счастливым от ее переживаний. «У нас дома долго не было второй кровати. Когда подрос, мне стелили на полу. Привычка. Возле тебя и на полу хорошо». Я вытянулся, показывая всем видом своим, как мне удобно. «Для этого ты стелил, ворочая?» «Для тебя, для вас, чтобы топали». Она посмотрела вокруг, точно в первый раз видела все. «Твое детство не дает тебе покоя. Вот почему ты строил. Не хватало тебе уюта». «Мне хватало. Мама из ничего могла. Сухих непродуваемых стен, верно, в хибаре не было. Я часто фантазировал. Стану большим, весь дом сложу заново. Из кирпичей, под высоким потолком, железной крышей. так фантазировал, что мама начала меня готовить в архитекторы. Пошла к одному, а он меня, подростка, на выучку послал к своей художнице по росписи комнат. Расскажи. Это неинтересно. Мне про тебя все интересно. С мягкой убежденностью возразила она. Ты работал художником? Подмастерьем. Художница комнаты расписывала в домах у влиятельных людей. Рисовала им обои в квартирах, на дачах. «А не проще купить?» – удивилась она. «Шик не тот. Художница рисовала в одной комнате под ситец, в другой под шелк, в третьей под старинную парчу. Дорогая работа. Каждый цветок от руки через трафарет. Потом кисточкой оттенки по нему, золотые блики. Вот эти блики я делал. В левой руке палка муштафель, в другой кисточка. Опираешь палку в стену, правую руку на палку, и целый день от пола до потолка золотые блики. Художница меня хвалила, хозяйка, жена маршала, хвалила, домработница хвалила. Самого маршала я так и не видел, он после 12 ночи приходил. Но вторую квартиру мне делать уже не пришлось. Устал? Прогнали. В последний день работы у художницы пропала банка с позолотой, обыкновенной бронзовой краской, но в то время очень дефицитной. Вспомнила, как я спрашивал у нее, дорогая краска или недорогая, чистое золото или нет. Она соврала, что золото настоящее. Поэтому решила, украл я. Мне потом уже припомнилось, как домработница, деревенская тетя, говорила: «Такой вот позолоткой можно и крест на могилке покрыть». «Сколько тебе тогда было?» 13. А недобрым я стал на все 90. Любую позолоту возненавидел. «Мальчик мой бедный», — отозвалась она. «Да я что? Маму жалко». Потемнело от обиды. «Не везло вам, родные мои». Она так и сказала. «Родные мои». «Неужели ничего светлого?» С грустью в голосе положила она вязание на колени. Светлым, как я потом догадался, у нее был я. Сколько лет прошло, а я все вижу во сне материнский дом. Какие бы встречи мне порой не снились, я вдруг замечаю, что нахожусь в той комнате, единственной в доме. Этого не может быть, говорю себе прямо во сне, и ничего с этим поделать невозможно. Домишки того уже нет. Великаны стоят кирпичные. А в снах моих все он, ее дом. Но тебе, наверное, больше везло. Время другое, люди, возможности. Конечно, я преуспел, но, как я понимаю, мне очень везло на друзей. Не потому что много, не бывает их много, не потому что влиятельные. Друг почти незаметен, как друг. Утром наш обыкновенный журнальный столик, непонятно как и почему, вдруг удивил меня тем, что на нем ничего нет. На гладкой поверхности ничего нет. В холле стоит журнальный столик, а на нем ничего нет. На таком столе в доме отдыха лежали обычно письма. Небольшая россыпь каждый день. Все подходили к этому столику, вылавливали, кто мог, для себя конверты, в улыбке чуть поднимали губы, разбегались по углам наедине с конвертами. Я тоже подходил, но моей фамилии на конвертах никогда не было. Мой друг посверкивал большими очками, смотрел на меня, чуть улыбаясь, грустно, ворошил конверты. Он уехал на 2 недели раньше меня, и скоро на столике начали появляться мои письма. Иногда сразу по 4-6 конвертов. Я с удивлением распечатывал их. В одном были всего 9 слов. «Спешу тебе сказать, что я готовлюсь к Новому году». В другом письме только 8. «Поэтому хочу тебя поздравить с новым хорошим годом». В третьем «Желаю тебе успехов и радости». В четвертом «Крепко жму лапу». И под лапой, как улыбка, фамилия друга. У меня много писем его, больших и маленьких, простых и деловых. Но эти особо. Потом пошли письма от знакомых, которым я не говорил, где нахожусь. «Вам опять больше всех пишут?» — удивлялись мои соседки по столовой. «Конечно», — кивал я. «Почему бы нет?» Однажды он приехал ко мне в больницу на глухом краю города, куда было невыносимо добираться, если тебя не везла санитарная карета. Куда шофёры такси не хотели ездить и врали, что баллон поменять пора, что сменщик умер, его хоронить некому. Гиблое место. Всё же он приехал и привёз мою работу, которую, мне тогда показалось, я, может быть, не успею доделать. У себя дома в холодной квартире он посверкивал очками, ходил из угла в угол, показывая мне старинные прялки, найденные где-то в Архангельской области. А шея у него повязана шарфом. Потрогал я батареи в доме. Горячие. Дует из окон. «У меня дома не дует», — говорю ему. «Ваты к напачу. Быстро и хорошо. Не клеить, не мазать. Весной выкинул вату, и всё». Я тебе тоже про конопачу. Квартиры свои не узнаешь. Ну что же, басил он. Конопать, я согласен. И тогда снова женись, говорю я. В такую хату любая придёт, самая престижная. Не выношу престижных баб. Ни женственности, ни материнства. Ты не догадался, почему великий Андерсен так и не женился? Вдруг спрашивает он. Всю жизнь писал сказки про женщин, а на свете нет ничего более несказочного, чем женщина. Бог или кто-то создал женщину с единственной целью — нести миру человеческую привязанность. Так она за шматьем избегалась. Видит привязанность не в детях, не в сердечности, а в удовольствиях и шматье. Не успел проконопатить ему окна. Как много я раньше не успевал. Как много я не успел. Непоправимо не успел.